Глава 138. От познанного зла всякий уклоняется. Видим, что все люди, познавши зло, от него уклоняются. Так, зная, что змей ядом своим вредит и умерщвляет, от него уклоняются. Ведая, что зубы зверей вред и смерть приносят, убегают от зверей. Ведая, что огонь жжет и опаляет и умерщвляет, что глубина водная потопляет и умерщвляет, берегутся воды и огня. Ведая, что злодей и разбойник обнажает и убивает, все таковых пагубных людей избегают. Так и от прочего познанного зла люди уклоняются. Христианин, познаем и мы наше зло, которое воистину есть зло и для нас пагубно. Познаем, что грех – горькое и лютое наше зло, и будем уклоняться от него, как от познанного зла. Ибо кто, познавший зло и пагубу, от зла и пагубы не уклоняется? Невозможно, воистину невозможно познавшему зло не ненавидеть зла и не уклоняться от него. То, что люди любят грех и от него не уклоняются, потому бывает, что сего зла не знают и горьких плодов его. Познавшему грех как зло, невозможно не уклоняться от него. Почему убегаешь от змея? Потому что жалом своим умерщвляет. Жало же смерти – грех, которым человек умерщвляется. 1 Коринфянам 15:56. Как смертоносное это жало, познавши, от него не будешь уклоняться. Грех и горькие его плоды познаются из закона Божия. Во-первых, великое зло есть грех, ибо грех есть преступление и разорение вечного и неизменяемого закона Божия. Грех есть беззаконие. 1 Иоанна 3:4. Что Бог повелел и узаконил, то через грех разоряется, и Богу, повелевшему и узаконившему, в противность сделается, и непослушание оказывается. Во-вторых, великое есть зло грех, потому что всяким грехом великий и бесконечный Бог оскорбляется, и прогневляется Тот, Который нас создал из ничего, создал по образу и по подобию Своему. Тот, Который промышляет о нас, печется о нас, благодетельствует нам, питает нас, одевает нас, сохраняет и упокоевает нас. Тот, Который так нас возлюбил, что и Сына Своего Единородного в мир послал для нас, и наследие вечной жизни и царствия уготовал нам, и прочие бесчисленные блага подает нам. Так возлюбившего нас высочайшего нашего благодетеля, мы грехом оскорбляем и прогневляем. О, какое лютое зло грех! Создателя и Отца нашего мы им оскорбляем и прогневляем. Воистину лучше умереть, нежели хотя бы легко согрешить. Бог святой и праведный грехом прогневляется. Ангелы Его поют, славят, почитают и поклоняются Ему со страхом и благоговением. Но бедный человек, земля и пепел, дерзает грехом оскорблять и прогневлять Его. О, как мы, бедные человеки, проданы под грех! Как потемнело золото, изменилось серебро доброе. Плач 4:1. Как помрачилась прекраснейшая душ наших красота! Где любезная красота наша, образ Божий? Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше. Прекратилась радость сердца нашего. Обратился в плач лик наш. Упал венец с головы нашей. Горе нам, что мы согрешили. От сего смутилось сердце наше. От сего померкли глаза наши. Плач, глава 5. Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек, «Кто избавит меня от всего тела смерти?» К римлянам 7, 15, 19 и 24. «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». Даниил 9, 7. В-третьих, великое зло – грех, поскольку великое мучение приносит совести человеческой. Грехом совесть уязвляется, раздражается и согрешившего тревожит, обличает, мучит и терзает. Бежит согрешивший, хотя и никто не гонит его. Совесть сильнее всякого гонителя гонит его. Когда люди что говорят между собою, он думает, что о нем говорят и советуются. Слышит слово о грехе, которому он повинен, помышляет, что ему то говорится, хотя и ко всем вообще простирается слово. Это совесть злая в нем действует, которая грех его, как домашний судья и обличитель, судит и обличает, и его тревожит и мучит. Сие внутреннее и домашнее зло всегда и везде грешник с собою носит, пока истинным покаянием и сокрушением сердца соделанного греха не очистит. А у тех, которые грешат и не чувствуют мучительства совести, чему, кажется, быть невозможно, совесть спит до времени. Но когда пробудится и начнет их обличать и соделанные ими грехи им представлять, тогда они узнают, сколь люто мучительство ее и сколь горек плод греха. Сие мучительство так люто бывает, что бедный грешник идет на всякое зло, нежели то мучительство терпеть. А многие, не терпя этого, сами себя умерщвляют, как то сделал Иуда, предатель Христов, от Матфея 27, 5. Видим это зло и ныне. В таковом мучительстве совести самым делом научается человек познавать грех и горький плод его. Если же здесь, в мире сём, так совесть за грех человека мучит и жжет, что же будет в будущем веке, где все его грехи, от первого возраста до смерти соделанные им, ведомые и неведомые, в совести его откроются ясно, и ему будут представляться, обличать, мучить и терзать его. Рассуждай об этом, бедный грешник, и познавай грех. Сладким тебе кажется грех, но горек плод его, который будешь вкушать непременно, если не обратишься к Богу и истинным покаянием не очистишься. В-четвертых, видим, что за грех различные казни от Бога посланы и посылаются. Ибо Бог праведный грех ненавидит и за него казнит согрешившего. За грех ангелы с неба свержены и демонами сделались, и на вечное мучение осуждены. За грех прародители из рая изгнаны и в мир, как в ссылку, посланы. За грех всемирный потоп наведен. За грех Содом и Гоморра с окрестными городами огнем с неба сожжены. За грех фараон-мучитель израильский со всем воинством своим в море Черном потоплен. За грех израильтяне, вышедшие из Египта, в пустыне и земле обетованной многоразличные казни претерпели, как видим в святых книгах Ветхого Завета. За грех и ныне бывают различные казни, кровавые брани, моровые язвы, междоусобные брани, пожары, голод и землетрясения, многоразличные болезни и прочие бесчисленные беды. Причина всех бед, какие ни бывают в мире – грех. Грешит мир, и за грех страдает в бедах и напастях. Так правда Божия казнит противный себе грех. Грех без казни не бывает. Согрешишь, человек, ожидай себе казни, или внутри, или вне тебя, или одновременно и там, и там. Ибо это есть плод греха. Ничего он не рождает, кроме казни. В-пятых, за грех заключается вход в вечную жизнь, и не войдет в него ничто нечистое, Откровение 21-27. Всякий грех оскверняет сотворившего его. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Откровение 22-15, 1 Коринфянам 6-8-9, Галатам 5-19-21. В-шестых, за грех и вечному огню и мучению предается человек, и с дьяволом и ангелами его без конца будет мучиться. Огонь их не угасает, и червь их не умирает. От Марка 9, 44-48. Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серую. Это смерть вторая. Откровение 21-8. Видишь, христианин, горькие плоды греха. Горек и грех, который горькие плоды рождает. Каковы плоды, таково и семя, ибо семя подобный себе плод рождает. Злые и горьки греха плоды, горькое и злое семя грех, и нет никакого большего зла, чем грех. Злое и горькое семя есть гордость и высокоумие. Злое и горькое семя – непослушание и непокорность Богу и властям от Него посланным. Злое и горькое семя – есть непочитание родителей, и им противление, и оказываемая им неблагодарность. Злое и горькое семя – есть злоба и пометозлобие, отмщение и убийство. Злое и горькое семя – есть блуд, прелюбодеяние и всякая нечистота. Злое и горькое семя есть воровство, хищение, ограбление, насилие и всякая неправда. Злое и горькое семя есть презрение, уничтожение и осмеяние ближнего. Злое и горькое семя есть оклеветание и осуждение ближнего. Злое и горькое семя есть насмешки и хуление ближнего. Злое и горькое семя есть ложь, лесть, лукавство и хитрость, и всякое законопреступление. Познай, христианин, это зло и горесть, и будешь беречься этого зла. Берегись змея, берегись зубов звериных, берегись огня, берегись злодея и разбойника, берегись всякого зла, которое телу твоему вредит и временную жизнь отнимает. Грех более змея, более зубов звериных, более всякого злодея и разбойника, более всякого иного зла вредит тебе и отнимает не временную, но вечную жизнь, погубляет не тело, но душу и соделывает не временную, но вечную смерть. Что может быть ужаснее сего зла? Сие зло вредит нам даже более самого демона, ибо и демона грех сделал демоном, который прежде греха светлым ангелом был. Почему же такого великого и ужасного зла не беречься? Разве хочешь самовольно в явную беду вдаться, как делают те люди, которые сами себя ядом умерщвляют или мечом пронзают, или вешаются и себя удавляют, или в огонь бросаются и сгорают, или во глубину водную погружаются и утопают, или в прочее явное зло себя ввергают. Правильно эти люди несмысленными и безумными называются, потому что сами себя погубляют. Не более ли безумен и несмыслен тот человек, который, зная, что грех есть ужасное и смертоносное зло, самовольно его касается и предается ему? Христианин, не видишь сего зла сими очами, но чувствуешь горькие плоды его в совести твоей. Чувствует и мир весь, когда бедами и напастями за грех казнится. Мудрым и блаженным все того называют, который предостерегает себя от всякого зла и от него уклоняется, намного мудрее и блаженнее тот, который бережется всякого греха. Тот тело и временную жизнь, а этот душу и вечную жизнь сохраняет. Вот мудрость христианская. Вот разум, божественным просвещенный светом, чтобы жить в мире осторожно и беречься всякого греха и всего со страхом касаться, и суеты мира удаляться и о горнем помышлять, и перед душевными очами везде и всегда Бога иметь, Его верой и святым послушанием почитать. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумный, но как мудрый, к Ефесянам 5:15. О том же. Бывает, что родители детей своих и прочие люди других людей предостерегают от вредных вещей и случаев и говорят: «Берегись того и того». Но когда дети или другие люди, не послушав полезного совета, касаются того, от чего их предостерегали, повреждаются и так познают вред того, от чего их предостерегали. Так малые дети касаются угля огненного и обжигаются, и познают, что огонь жжет. Касаются люди ядовитого зелья и повреждаются, и познают его вред. Христианин, так Бог человеколюбивый, жалея и промышляя о нас, предостерегает нас в Слове Своем Святом от всякого греха. «Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни. Удержи язык твой от зла и уста твои от лукавых слов. Уклонись от зла и сотвори добро» и прочее. Псалом 33. Но когда мы его не слушаем, что есть слепота и безумие наше, и касаемся пагубного греха, как малые дети огня, повреждаемся от этого и как огнем обжигаемся, и тогда уже познаем, какое лютое и пагубное зло — грех. Так предостерегал Бог прародителей наших в раю от греха: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2:17. Не поверили прародители наши святой Божией заповеди, не послушали заповедавшего ее Бога, Создателя своего, коснулись запрещенного плода, и так тяжко согрешили, и тогда уже узнали, сколь люто и пагубно заповедь Божию преступать. Узнали, какое горькое семя есть грех, когда горького плода его вкусили — смерти. Возмездие за грех — смерть. К Римлянам 6:23. То же делается и ныне с христианами. Предостерегает Бог всех от греха через закон свой святой. «Не убий, не укради, не прелюбодействуй» и прочее. Исход 20 со 2 по 17. Предостерегая через казни, которые за грех претерпели грешники, казни, описанные в Святом Слове Его, и как бы говорит через них всем: «Сыны человеческие, берегитесь греха». Видите, что, согрешив, они пострадали за грех, пострадаете и вы, если будете грешить. Блажен и мудр тот, кто, видя бедствия других, бывает осторожнее и уклоняется от беды. Но когда христиане, несмотря на это, согрешают, тогда уже узнают от горьких последствий греха, казней, сколь великое и горькое зло есть грех. Совесть мучительная и всякая нашедшая казнь показывает силу и горесть греха. Тогда уже всякий узнает, что есть грех. Истинно и спасительно Слово Божие, которое предостерегает нас от греха. Предостерегает Бог грешников от вечной казни и муки, ибо для того и написано о вечной казни, написано об огне вечном, черве неусыпающем, скрежете зубов, тьме внешней и прочем зле. Через это как бы говорит Господь: «Бедные грешники, все это зло ждет согрешивших в будущем веке. Покайтесь, да не впадете в это зло. Не хочу смерти грешника, — говорит Господь, — но чтобы он обратился и жив был». Иезекииль 33:11. Но если грешники не верят тому и от грехов своих не обращаются и не каются, то уже самим делом узнают в будущем веке, какое великое зло есть грех, когда горьких его плодов через всю вечность будут вкушать. Узнают ныне отшедшие от мира сего и не покаявшиеся. Узнают блудники, воры, хищники и прочие законопреступники, не очистившие грехов своих покаянием и низверженные в ад, чтобы принять по делам своим. Познают то и ныне на земле живущие беззаконники, если не обратятся и не покаются. Узнают самим делом, что возмездие за грех — смерть, когда горести смертной без конца будут вкушать, пожелают умереть и не умрут. Христианин, истинно Слово Божие, а не ложно. Небо и земля придут, но Слово Божие не придет. От Матфея 24:35, от Марка 13:31, от Луки 21:33. Что оно возвещает, то истинно. Будет вечная жизнь праведникам, будет и вечная мука грешникам. Пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Покайся, да благодатью Христовую получишь вечную жизнь. Берегись греха, да не умрешь навечно. Возмездие за грех — смерть.